Диссоциации на ионы подвергаются только сильные электролиты. Различают молекулярные уравнения, где все соединения находятся в виде молекул. Молекулярно-ионные уравнения. В таком состоянии соединения находятся в растворе. И краткое ионное уравнение, которое отражает саму суть происходящего в ионообменной реакции.